Восьмое. Священник неторопливо подошел к нам и учтиво поздоровался. «Аллах Акбар!» «Воистину Акбар!» – ответил Стас и тут же прикусил язык, сообразив, что сморозил глупость. «Можно присесть?» – вежливо поинтересовался священник, едва заметно улыбнувшись, но делая вид, что не заметил оплошности. «Конечно, присаживайтесь, будем рады знакомству. Чем обязаны?» Священник подобрал полы рясы и сел, заинтересованно разглядывая то Равена, то Стаса, и где-то на самом дне его глаз плясали озорные искорки. «Меня зовут Елизарий. Отцом и батюшкой звать меня еще рано. А вот в остальном вы правы, в самую точку». «В чем правы, отче?» заинтересованно глянул на него бывший совратитель, всегда любивший поддеть священство. «Современный мир очень много задолжал храму, ассасинам в целом. Знаю, вы можете ответить, что храм давно перестал быть частью ислама и является общечеловеческой институцией, регулятором совести. Это все так. Но все же спасибо за все то, что вы делаете». «Ведь не каждый способен на такое самоистощение в служении». «А разве стоит благодарности то, что в естестве человека?» «Конечно же, стоит. Нелегко идти путем подвига и подвижничества в целом. Не напрасно было сказано об апостоле Павле, что его стараниями мы имеем современную церковь. Не зря было сказано и другое. Благодаря служению храма мы имеем мир в мире и в мире пребываем». И это лишь рассуждение, отче. Вспомните, сколько было прений и мнений в обществе во все времена, что храм – это нечто вроде тайной ложи, стремящейся к мировому господству, обманывающей людей в том, что они являются орудиями примирения, на самом же деле являющейся сторонниками лукавого, принося внешнее спокойствие. Да, римская ересь, помню. Она навязывалась людям в те времена, когда властолюбцы пытались разорвать единое тело Святой Апостольской Церкви на две противоборствующие стороны. И поправьте меня, если я не прав. Но разве не храм стал орудием примирения, пойдя на самые крайние меры и вместе с тем во всеуслышание провозгласив, что Христос не только пророк, подобно пророку Мухаммеду, но и Сын Божий, сам призвавший их к служению? Но не было ли насилием над людьми навязывать позицию храма и традиции, культуру Востока, поглотившей все остальные? О чем вы говорите? Какое насилие? Ислам – самое миролюбивое течение, которое есть и было, которое вывело народы Востока не только под руку единого Аллаха, от многобожия и дикости нравов, но привело к пониманию единого Христа – в милости даровавшего миру им Мухаммеда и ислам для того, чтобы они были носителями торжества истины и любви, без лицеприятия на веру и обычаи. О каком насилии воли можно говорить, если европейская культура не только не потеряла, но обогатилась во много раз подобно смоковнице, приняв миролюбие и мудрость Востока? Нет никакого смешения. Европейская культура и традиции так же богаты и открыты Востоку, как и Восток открыт всем. То, что вы говорите, это некое средневековье и дикость. Но разве не было насильственного смешения христианства и ислама и выяснения, чья вера истиннее? «А, теперь я понял», – засмеялся Елизарий. «Вы консультанты в фильме». «Да это так», подтвердил Стас и незаметно пнул под столом Бискви, который явно хотел добавить что-то от себя. «Тогда все понятно. Вы, так сказать, реконструируете, вытаскиваете наружу все заблуждения и прелести мира, бывшие на пути эволюции человека, чтобы показать тернистый нелегкий путь становления. Тогда я охотно помогу и отвечу вопросом на вопрос». «А разве не сам Мухаммед перед своим уходом сказал о том, что в ритуальном христианстве слепого исполнения обрядов язычества ничуть не меньше, нежели на Востоке до принятия единого Аллаха? Разве не ему явился Спаситель мира, свидетельствуя единство Троицы в Богосыновстве. Каждый народ идет тем путем, что ближе его корням. И если человек, посвященный небу в исламе, дорастает зрелости в своей душе до принятия единого Христа, то это празднуется как величайшее торжество всей общиной. А если наоборот, человек уходит в ислам, то это означает, что он даже к единобожию не пришел, будучи формально христианином, а по сути язычником. Если он сам имеет такое желание, то пусть сначала от своего атеистического атеизма придет к покорности пред Богом. И какая разница, если мы все приходим к единству Христа? И разве не было войн за веру, доказывания, кто прав, а кто виноват? Разве не было воскликов «убей неверного»? Почему же? Подстрекатели смуты были всегда, но храм быстро пресекал сепаратистские наклонности к разжиганию вражды, указывая, не форма поклонения важна, а глубина веры и доверие Богу. И разве в храме одни только исповедники ислама? В нем во все времена были и иудеи, и буддисты, славящие Бога по-разному, но пришедшие к христианству. Потому нет, да и не может быть никакого насилия в вере и обычаях при понимании сути, ибо это все равно, если бы члены тела стали спорить, кто важнее. Потому бывшие исповедники ислама являются членами единой и вселенской апостольской церкви. Вот я сейчас выслушал в мечети чудеснейшую проповедь о миролюбии и согласии. Между тем, не нарушая порядка службы, пытаясь выглядеть невеждой и распевать песнопение по Василию Великому, вот это как раз бы и было противоестественным смешением религиозных течений, о которых вы говорили. В экуменистическом соединении внешнего без понимания сути внутренней. Многие мои прихожане наизусть знают суры Корана, а вот у соседей, он кивнул на мечеть, знают Евангелие. Так что все то, что вы описываете, это ошибки становления человека в Боге. Первые шаги, когда он, будучи сам еще язычником, обращает внимание на формы, не имея сил разобраться в сути. Да вы и сами можете посмотреть. Вот он, храм, скрыт за деревьями. Достаточно иметь желание встать и пройти от первого до последнего шага.